Глава 38. Подготовка. Правое запястье Сима покрывали слюни и кровь. Можно было даже не поворачивать голову, чтобы понять очевидное. Ремень-фиксатор не только вышел из схватки победителем, но и хорошенько двинул оперуполномоченному по зубам. «У меня больше нет сил грызть эту дрянь», — выдохнул Назар. «Извини, Сима». Он перевел затуманенный взгляд на пол пещеры, отыскал там свои плевки и в который раз подивился тому, что красного в них было куда больше, чем он предполагал. Примерно бесконечность назад он хватанул ремень так, что попал зубами не по толстой плотной коже, а по металлу, и один из резцов верхнего ряда обломался. Вдобавок зуб начал шататься. «Я чертовски устал», — вздохнув, сказал Назар. «Если ты присядешь, то сможешь встать?» Сима с трудом ворочил языком после таблетки Харинова. «Не знаю, возможно. Хочешь, чтобы я попробовал?» Назар опять склонился над ремнем. Ответить Сима не успел. Кто-то брел по этой лавовой каверне, направляясь в их сторону. «Назар! Назар!» Назар поднял голову. Потный, с подбородком в крови и слюнях, он напоминал безумца. И от безумца сейчас требовалось невозможное. «Приготовься, приготовься! Заклинаю тебя, Назар, приготовься!» — просипел Сима, дергая головой в попытке разглядеть, кто к ним подбирался. Какое-то время Назар с непониманием смотрел на следователя, такого бледного, испуганного, с широко раскрытыми глазами, похожего на жука, приколотого булавкой к альбому. «Назар! Сзади!» До Назара наконец-то дошло. Можно сказать, его озарило. «Эта штука из моего сна здесь! Обернись, обернись, обернись!» — завопил его рассудок. Неуклюже качнувшись на пятках, будто одноногий деревянный солдатик, Назар оглянулся. Ожидал увидеть гигантского зайца, занявшего все пространство пещеры, но твари из сновидения оперуполномоченного не было. И тут он испытал огненную сильную боль. Удар молотом пришелся в левую голень. Треснуло так, словно подломилось худосочное деревце. «Сука! Дрянной выродок!» — проорал он, брызгая розовыми слюнями и грохаясь на пол. «Я тебя прикончу! Прикончу! Выродок! Хренов выродок!» Молот с черным навершием описал полукруг и опустился на плечо Антера. Старик весело щерился. С той же улыбкой психопата он поставил молот к неровной стене. Сунул ладони во влажные подмышки Назара. «Выродок! Чертов выродок!» «Вот видишь?» Улыбка Антера стала шире. «И ты прославляешь красного Амая, мой мальчик!» Посетившая Назара мысль была до того абсурдная, что впору было бронировать место в приюте для душевнобольных. «Хорошо, что не заяц, слава богу!» Подумал он и хихикнул сквозь слезы. В левую ногу ему словно натолкали глиняных черепков, а потом эти самые черепки полили водой, и они начали расти. Разбухать, будто колотая лапша быстрого приготовления. Антера со скучающим видом оттащил скулившего Назара на прежнее место. Сима охватил ужас, какой обычно охватывает человека, который внезапно прочувствовал всю мимолетность жизни. Ледяные иглы страха прошили рассудок следователя. Сима по долгу службы доводилось видеть всякое. Выпивоха мог угодить под колеса сдававшей задом фуры. Семилетний пацан закручивал себя на качелях, не понимая, что через несколько секунд задохнется, потому что его шею перехлестнут цепи. Но еще ни разу так уж сложилось, Сима не доводилось видеть, как это происходит. Он приезжал и наблюдал уже свершившийся факт, и только что реальность показала ту легкость, с которой ломались тела. Сквозь пелену мутного сознания пробился голос Антера. «Что у тебя в руке, Сима Ильвис? Мне стоит об этом беспокоиться?» Сима перевел взгляд с дрожавшего Назара на старика. В заданных вопросах не было никакого смысла. Если бы кто-то из этих безумцев действительно забеспокоился, они бы отхватили ему руку и посмотрели, что внутри, как макаки, посчитавшие, что от них укрыли блоху. «Там никотиновая жвачка. Я зависим», — выдавил Сима. «Похоже, ты веришь в нее больше, чем во что бы то ни было», — Антера хохотнул. Снял с плеча холщовую сумку и положил ее на стол. «А теперь ты мне кое-что расскажешь, Сима Ильвис». «Почему бы и нет? Все, что в моих силах». Как Аннели попала к вам?» Внезапно Сима понял, что придется солгать, чтобы выжить. Нет, не так. Придется солгать, чтобы получить мизерный шанс на спасение. Вот теперь верно. Антера хотел знать, как бедняжка покинула свою ужасную могилу. Похоже, кишечник острова прохудился, что старикана очень беспокоило. Сима смирился с тем, что им предстоит вынести. Посчитал, что это неизбежно, что никто их не спасет, что предсмертный путь Аннели и их путь тоже. В мыслях возникли все те спектакли, в которых играла его мать и в которых блистала его жена. Иной раз они работали в условиях, требовавших недюжинной выдержки. Так Терту Ильвис в 2001-м выступала с приступом аппендицита. Ни у кого и мыслей не возникло, что она боролась с болью, пока спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня» не закончился. Лена Ильвис в 2013-м, уже будучи женой Сима, упрямо отыгрывала сценку в «Беспреданнице», хотя за кулисами на тот момент завязалась потасовка между осветителем и рабочим сцены. Но Лена играла великолепно, и ни один мускул не дрогнул на ее лице, хотя драка была ужасной и завершилась одним арестом и одним кровоизлиянием в мозг. Словом, искусство лицедейства, наблюдаемое Сима много лет, подсказало, как убедительно сработать мышцами лица вопреки всему. «Тело Аннели обнаружили в брошенной лодке», — ровным голосом сообщил Сима, хотя держать себя в руках было непросто. «Недалеко от Красной Нерки. Там». «Я тебе не верю». Антера вынул из сумки промысловый нож с рукояткой из березового капа. Безразлично скользнул взглядом по лезвию. «Притворяйся сколько угодно, старый ублюдок, но я вижу тебя насквозь», — подумал Сима. «А разве у тебя в общине нет недовольных? Разве некому отыскать ее тело и сбежать с ним?» Взгляды двух лжецов Антера и Сима встретились. «Верующий никогда бы не рискнул осквернить глотку Амая своим присутствием». «Вот именно». Внутри Сима разлилось горькое ликование. Старикан с непроницаемыми глазами засомневался. «Правильно. Молодец. Лучше сомневайся в своих карманных уродцах, чем ставь под сомнение надежность дыры, куда вы швырнули девочку. Ведь в таком случае ты усомнишься в собственном божестве». А заодно задайся-ка вопросом, сколько еще припрятано лодок, о которых ты и понятия не имеешь. «Знаешь, что это, Сима Ильвис?» Перед глазами Сима закачалась странная ложечка, похожая на те, которыми обычно берут мед. Ложка-веретено, только у этой штуковины не было прорезей, сплошь литое навершие, достаточно маленькое, чтобы протиснуться кому-нибудь в глотку. «Ты все правильно понял, Сима Ильвис», — промолвил Антера и умилился собственным словам. Отложил ложечку. «Амай не шлет испытаний. Он дает шанс показать силу. И насколько же силен ты, человек с материка?» Сима не смог ответить. Все слова и доводы сплелись в бессвязный крик, когда лезвие вывело на его коже первую безупречную букву Красного Закона.